Издательство «Эксмо». Яэль Адлер, доктор медицины. Что скрывает кожа? 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить. Предисловие от научного рецензента. Мы живем в мире высоких технологий, информация окружает нас повсюду. В интернете, на улицах города и дома. И наша задача состоит в том, чтобы среди всего этого изобилия уметь вычленять именно качественный материал, который будет полезен нам, нашим семьям и окружению. Согласившись на роль научного редактора, я даже не предполагала, насколько полезным окажется прочтение книги доктора медицинских наук Яэль Адлер. По иронии судьбы, познакомиться с ней мне посчастливилось именно в Германии, во время отпуска у моей мамы. Книга будет интересна всем. Простой и в то же время научный язык, снабженный долей юмора и иронии, не оставит равнодушным ни взрослого, ни подростка. Ни врача, ни человека, далекого от медицины, ни женщину, ни мужчину. Автор описывает ситуации, с которыми я не раз сталкивалась, и на своих приемах, вспоминая все эти истории, улыбалась и смеялась. Это лишний раз доказывает, насколько книга близка людям разных стран. В книге доступным языком описывается строение кожи, наиболее важные дерматологические заболевания и косметологические проблемы. Большая роль отдана здоровому образу жизни и мерам профилактики болезней. Уверена, каждый найдет здесь что-то полезное для себя, ведь кожа, помимо того, что самый крупный орган человеческого тела, еще и целый мир, который мы понемногу начинаем узнавать. Читайте и наслаждайтесь. Ксения Самоделкина, врач-косметолог, дерматовенеролог, лучший косметолог 2016 года по рейтингу «Вау Москвы». Посвящается Ноа и Лиаму.